на удивление даже не опаздывая. После вежливого приветствия главы обсудили многоликого духа, беспокоящего деревню Саньюй. Затем перешли на другие не менее важные темы. Вэй Юэ, разодетый во все черное, стоял словно тень, помалкивая большую часть оставшегося собрания. «Главы, через 3 дня, наконец, настанет великий день. Нам предстоит отправиться на гору Тайшань и каждому приручить своего духа-покровителя», — вежливо говорил глава Восточного Ветра Лэй Бао. Пряди светло-каштановых волос, выбивающиеся из прически по обе стороны лица, струились водопадами на грудь. Мягкий взгляд излучал свет, искусно сшитые голубые одежды опоясывал синий шелковый пояс. «Выбирайте духа с умом, не переоцените свои силы. Пренебрежение этими простыми истинами может грозить смертью. Дух станет нашим отражением, и если добровольно подчиниться, то никогда не предаст», — продолжила глава Южного Ветра Яо Мэй Ли. Сегодня она выглядела роскошнее прежнего. Шелковистые волосы цвета коры орешника, собранные в высокий хвост, скрепленный 11 серебряными кольцами у основания, доходили до поясницы. Алые ткани одежд изящно выделялись в сравнении с самым ярким закатом, расстилающимся по небу красными лучами солнца. Вэй Юэ давно ожидал, когда этот день настанет. Приручение духа — один из запасных планов, что он придумывал для защиты своего младшего брата и клана Северного Ветра. Приручать Даос собрался не простого духа. Он выбрал самого безжалостного и кровожадного монстра среди них. Тем самым он собирался нарушить простые правила, ранее объявленные Яо Мэй Ли. Но риск того стоил. Ведь это повысит его влияние среди всех кланов. Бай Циу не проронил ни слова за все собрание. Даже насчет Многоликого пришлось отчитываться в одиночку Вэй Юэ, хотя он совершенно не желал ни с кем разговаривать. Только вот главу Бай не посмеют беспокоить, а такого, как он, запросто. Вэй Юэ, в свою очередь, утаил все про испытание, что его заставил пройти дух, рассказав лишь часть произошедшего у реки. Не то чтобы Бай Циу ранее выдавливал из себя на советах больше парочки мудреных предложений, но совсем не издать ни звука и стоять обреченнее солнца, что бескомпромиссно затмевает луна, не совсем свойственно для ответственного мечника. Кажется, что мысли его витали где-то в другом измерении, но никто, кроме Вэй Юэ, не обратил на это внимания, а он тем более не стал бы уточнять, что беспокоит Бай Циу. Стоило объявить совет завершенным, Яо Мэй Ли покинула зал первая, а Лэй Бао верной собачкой увязался за ней. Только после того, как 2 из 4 глав ушли, Бай Циу сам подошел к Вэй Юэ и предложил прогуляться. Глава Северного Ветра не стал сразу отказываться. Ему было любопытно, что же тот ему хочет сказать. В конце концов, если глава Бай слишком ему надоест, он всегда знает, как накалить его так, чтобы беловолосый зануда самостоятельно ретировался. Бессмертные медленным шагом прогуливались по извилистой тропинке, беспечно блуждающей по густому лесу. Солнце спряталось за вершины величественных гор. В июле начало казаться, что его спутник в самом деле захотел просто прогуляться и говорить совершенно не намерен. Но через какое-то время Бай Циу все-таки прервал затянувшееся молчание. «Твой брат тебе ничего не рассказывал?» Такого начала диалога Вэй Юэ никак не мог ожидать. «При чем тут его брат? Неужели непослушание учеников настолько задело достопочтенного главу Западного Ветра? Даже если и так, то почему упомянул только его брата? Он не один покинул территорию кланов. Или Бай Циу задел именно Юй Лун из-за того, что Вэй Юэ с ним связывает общий род, а род Джао всегда служит в роли козлов отпущения?» Злость начала закипать, глаза сузились и презрительно окинули взглядом лицо Бай Циу. Дикий волк, оскаливший пасть, оставил шанс на последнее слово своей жертве.